По ком звонит колокол? «Как же она была хороша, наша Россия!» — восклицает полуфранцуженка Ирен де Юрша, потерявшая в России мать, любимого брата, жениха, растоптаны юность и мечты о счастье, пробирающаяся через захваченную большевиками Россию до Парижа страшных 10 лет, и после всего этого не только не возненавидевшая Россию, а полюбившая ее еще больше, особой безысходной печальной любовью. Это крик души, который она выносит в название своих воспоминаний. Этот крик души похож на крик смертельно раненного лебедя при виде поднявшейся на крыло стаи, улетающей на родину, которую он больше никогда не увидит. Но она, в отличие от того лебедя, знает, что туда рано или поздно вернется ее душа. Каково же было обаяние России, если представитель одного из древнейших и знатнейших родов Франции, некто Альбер де Гас, попав в нее после путешествия по многим, в том числе по самым экзотическим странам, вдруг почувствовал, что душа его, наконец, обрела свой земной дом. Ну, влюбился в светскую красавицу, представительницу древнейшего русского рода, но мог обосноваться в столичном Петербурге, наконец, в Москве, а он купил поместье в Приуральской глуши, в никому неведомом Аксенове, и был беспредельно счастлив. Его любовь к России была так глубока, что он не оставил ее, когда у него в Аксенове дотла сгорел усадебный дом, и по всему нужно было возвращаться во Францию, а он купил другое имение в той же Приуральской глуши, вместе с огромными долгами и обременительным для хозяйства санаторием Шафранова. Он не возненавидел Россию даже тогда, когда в гражданскую войну вынужден был через Владивосток бежать из нее, потеряв в ней все — жену, сына, некогда огромное состояние, и он 10 лет ничего не знал о дочери, потерявшейся в ее безграничных просторах. В страшные голодные 20-е годы он даже пытался посылать деньги своим бывшим батракам, крестьянам, по наивной доброте своей, полагая, что они никем не перехватываются в пути, и по невозможности вернуться в Россию, которая тогда уже называлась, подобно США, сатанинской аббревиатурой СССР, завещал похоронить его не на родовом старинном французском кладбище, где хоронили его предков, начиная, кажется, с XIV века, а на мистическом кусочке России во Франции, кладбище, чудом избежавших смерти русских изгнанников, Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Я буду искать его могилу по богатому надгробью, помня о его древнем роде и огромном богатстве, забыв, что он умер полунищим, до 92 лет своих зарабатывая на хлеб переписывание в какой-то конторе бумаг. Здесь же завещал похоронить себя его зять, отпрыск древнейшего рода, капитан Белой армии, так и не принявший французского гражданства и умерший гражданином Российской империи. Здесь же, рядом с отцом и мужем, рядом с тысячами несчастных русских беженцев, ляжет последней она, передав свою беззаветную любовь к России своему племяннику, чистому французу, никогда не видевшему России, мечтающему, чтобы снова встал православный храм, в глубине ее завещал похоронить себя и его дочь, гражданка Франции, потерявшая в России мать, брата, жениха, радужные мечты о счастье, но продолжавшая беззаветно любить Россию. Все это лишнее доказательство тому, что русский — понятие не крови, а отношение к России. Иначе говоря, русский — это тот, кто любит Россию. Оказавшись снова в Париже, я с удивлением узнаю о целом поселении под Парижем калмыков. За свою особую преданность России, белому царю, их особенно ненавидели большевики. Даже казаки не подвергались такому поголовному истреблению, а калмыки, буддисты, уходили вместе с белой армией не только семьями, а целыми улусами. Для меня они тоже русские люди. Русские кладбища за рубежами России. Кладбище Белой армии, существование которых до последнего времени от нас предпочитали скрывать. Что касается России, их и не было, словно все белые не только душой, но и телом сразу вознеслись на небеса. И кладбище Красной армии времени Великой Отечественной войны. Скажу сразу, что русские кладбища за границей, будь то белой или красной армией, мягко говоря, содержатся лучше, чем в России. Боюсь, что это имеет самое прямое отношение к нашей национальной сути. Что касается гражданской войны, получилось вроде так. Белые легли за рубежами России, а красные — в самой России. Но сотни тысяч, а может и миллионы белых, то есть подавляющее большинство их, лежат все-таки в России. Но их могилы, если их можно назвать могилами, поруганы, затоптаны, от них не осталось и следа. Ну ладно, это вроде бы классовые враги. Но самое страшное в том, что и сотни тысяч, а может и миллионы красных, солдат Великой Отечественной, лежат в России до сих пор вообще не погребенными. Это одно из самых циничных преступлений большевиков. Доказательство того, что русский, российский человек для них только средство для достижения своих далеко не русских, не российских целей. В 1988 году, во время одного из первых праздников славянской письменности и культуры, проходившем в Великом Новгороде, в сопровождении местного жителя, идя за ним след в след, я через минные поля вошел в страшный мясной бор, в 20 веке жутким образом оправдавший свое древнее название, где лежали незахороненными и оболганными десятки, а может сотни тысяч солдат второй ударной армии. А потом я узнал, что десятки тысяч солдат Великой Отечественной лежат под Юхновом, Ржевом, под Малоярославцем, чуть ли не у самых стен Кремля. Прошло более полувека, но мало что изменилось с тех пор. Прикрывшись циничным лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто», откупившись пышно-торжественным захоронением у кремлевской стены неизвестного солдата, как прежняя, так и нынешняя власть отгородились от павших солдат. Только несколько сотен мальчишек, в сердцах которых стучит память, на свой страх и риск до последнего времени занимались этим скорбным делом. Только в последние годы у нашей власти, кажется, шевельнулась совесть. По крайней мере, она не стала мешать этим мальчишкам, которые и есть истинное будущее России. Пропавшими без вести мы потеряли в Великой Отечественной войне более 5 миллионов человек. Если продолжать поисковую работу такими же темпами, силами, только молодых патриотов, то на это понадобится более 100 лет. Может, начинать поднимать Россию нужно было не с номенклатурного храма Христа Спасителя, строительство которого по своей нравственной сути не имеет ничего общего со строительством прежнего, с миру по копейке, истинного храма Христа Спасителя, а со всеобщего покаяния, вселенских солдатских похорон. Только в год 60-летия Великой Победы, наконец, в мясной бор, приехал сказать добровольцам, поисковикам спасибо, тогдашний российский министр обороны Игорь Иванов, в странной форме, подобно той, в какой военнопленных вермахта в 41-м прогоняли по Красной площади. Почему-то получилось так, что, оказываясь за пределами России, я всегда выкраивал время, чтобы попасть на русские кладбища. Нет, не потому, что искал на них своих родственников. Мои родственники, солдаты Великой Отечественной, скорее всего, легли в землю или до сих пор лежат непогребенными в России, потому как призванные в первые дни и месяцы войны погибли или пропали без вести еще в 41-м и 42-м годах. Впрочем, кто-то из них мог погибнуть в одном из немецких концлагерей. Впервые русские могилы Белой армии за рубежами России я увидел в Болгарии в 1991 году в деревне Шибко под легендарным перевалом. Здесь, под сенью храма-памятника, заботой монастыря в пансионате, доживали свой век престарелые офицеры Белой армии, в юности участвовавшие в знаменитом Шибкинском сражении. Они воевали на Шибке юными прапорщиками, и вынужденные под страхом смерти покинуть Россию, попросили здесь последнего пристанища уже полковниками, генералами. В советское время болгарские власти стыдливо прятали это кладбище за плотным забором. Туристов из СССР старательно обводили стороной, а директор пансионата, генерал-лейтенант Бредов, в 1945 году был интернирован в СССР, где погиб в концлагере. В 1991 году на некоторых могилах еще можно было прочесть таблички на крестах. Полковник Василий Васильевич Луговенко, 1935. Генерал-майор Николай Дмитриевич Мануйлов, 1932. Через 5 лет я снова побывал там. От кладбища уже почти не осталось и следа. Кресты повалены, могилы затоптаны. Сколько было в моих силах, я прибрал кладбище. После этого, прилетая в Болгарию, я каждый раз по возможности стараюсь попасть на это печальное кладбище, чтобы хоть немного привести его в порядок. В последний раз это было летом прошлого года во время съемки документального телефильма «Иван Аксаков и Болгария». С режиссером фильма Венерой Юмагуловой, членом попечительского совета Аксаковского фонда Вячеславом Аброщенко, мы несколько часов прибирали кладбище. Незадолго до этого на Шипке побывал Владимир Владимирович Путин. Разумеется, к его приезду болгарские власти тщательно подготовились. Окрестности храма-памятника в радиусе 50 метров буквально были вылизаны. Уезжая, он и не подозревал, что всего в сотне метров от храма, в чаще кустов, преступно забытые могилы. Русская женщина, заброшенная в соседний городок Казанлык «Превратностями судьбы», прототип прекрасной Валентины в одной из моих балканских повестей, в первый мой приезд отдала мне уникальные реликвии – раздаточные листы пожертвований нищенствующим последним русским беженцам. Я не отдала их в руки чиновников бывшего советского посольства. Не хочу отдавать и чиновникам российского. Они мало чем отличаются. Решай сам, куда их определить. Я определил их в фонды мемориального дома-музея Аксакова в Уфе. Его сын Иван Сергеевич, великий славянин, по крови больше турок, в свое время подвигнул российское правительство на освобождение болгар. Почти треть кладбищ Сербии – русские могилы. Спасибо Сербии, что приютила десятки тысяч русских беженцев. Это малая плата за то, что, заступившись за Сербию, Россия вступила в Первую мировую войну и тем самым подписала себе смертный приговор. При этом надо сказать, что Белград построен русскими архитекторами, русскими учеными, организованы медицина, наука, образование, культура, регулярные русские части охраняли сербов до самой Второй мировой войны от усташей хорватов. В Белграде в русской церкви покоится прах одного из выдающихся лидеров белого движения, генерала Врангеля. Скажу сразу, что в Сербии мне пришлось видеть и новые русские могилы. Русских добровольцев 90-х годов, теперь уже прошлого века. Храм Святой Троицы не случайно стал объектом благотворительных американских бомбардировок и пострадал от них. Оказавшись в Белграде в мае 2003 года в составе делегации Международного фонда славянской письменности и культуры по приглашению патриарха сербского Павла, в Сербии в это время не было ни одной легитимной ветви власти, в целях спасения страны патриарх призвал к крестному ходу национального спасения. Через весь город к собору Саввы Сербского шли наследный принц, нелегитимный президент, премьер-министр, парламент, лидеры политических партий, войска, полиция. Я рано утром поспешил к ней. Она была еще в лесах. Самое первое кладбище русского исхода было в Турции, в Галлиполи. В мае 1994 года, в самый разгар перестройки, чуть не превратившейся в перестрелку, мы ночью при полной луне подходили к нему на паруснике по пути к Святой горе Афон, чтобы потом идти дальше, в Салоники, в Грецию. На палубу поднялись наш походный священник отец Виктор, в прошлом летчик-истребитель, знаменитый хор Анатолия Гринденко, чтобы отслужить молебен. Кладбища уже не было. Но не нужно особенно-то винить за это турецкие власти, так как кладбище было уничтожено по просьбе советского правительства, с которым промасонское, лже-исламское правительство Турции ходило в больших друганах. А памятник умершим в Галиполе, в тоске по родине русским воинам, позднее уничтожат землетрясение. Почему Господь попустил тому? Но это будет уже после того, как галиполийцы рассыплятся по всему миру, прежде всего через Сербию и Болгарию, чтобы лечь на чужих кладбищах, в том числе особой кастой на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, о котором разговор впереди. Кстати, на судьбы офицеров Белой армии похожи судьбы и многих офицеров Советской армии времени так называемой «перестройки», оказавшихся ненужными новой власти. Я встречал их в той же Сербии. Достаточно назвать имя Александра Шкрабова, бывшего майора морской пехоты Советской армии, легендарного командира русских добровольцев, известного в Сербии под именем Саши Руса, погибшего под Сараевом. Другие попытались приноровиться к новому времени. О судьбе одного из таких офицеров времени перестройки я сейчас расскажу. Когда мы из Салоник через неделю на своем паруснике возвращались обратно, эфир был наполнен сообщениями, граничащими с ликованием о возможной российско-украинской войне за Севастополь. Надо сказать, что и туда мы уходили уже не из Севастополя, как первоначально планировали. Наш парусник при подходе к нему ни с того ни с сего таранил в борт какой-то буксир незалежного украинского флота. Кроме всего прочего, у нас были снесены кормовые фонари, без которых был невозможен выход в нейтральные воды. Парусник вынужден был зайти на ремонт на тогда еще российскую военно-морскую базу радио- и космической разведки под Евпаторией, откуда мы ночью в сопровождении эсминца глубокой ночью ушли к Босфору. И вот теперь, на обратном пути, мы вынуждены были в четырехбальный шторм болтаться больше суток в неизвестности в нейтральных водах. Севастополь был блокирован, нашему паруснику, приписанному к Одессе, украинские власти не разрешали идти в Новороссийск, и в то же время они запретили нас, проклятых москалей, высаживать в Одессе. Только ночью нас неожиданно срочно подняли по сирене. Через 15 минут быть готовыми к высадке. Скоро подошли российские пограничные катера и через час выбросили нас на причал Евпатории, откуда мы потихоньку выбрались на Симферопольский вокзал. Перед посадкой на катер меня отозвал в сторону капитан парусника Борис Кремлянский. Где он сейчас? Сам парусник, я слышал, плавает ныне то ли под либерийским, то ли под нигерийским флагом. Перед тем, как решить окончательно вопрос, ваши погранцы почему-то запросили по рации данные вашего паспорта. Только вашего. Это вам ничем не грозит? В ответ я недоуменно пожал плечами. Пока катер, зарываясь в волну, шел к крымскому, увы, уже не российскому берегу, я еще с некоторой тревогой помнил об этом, а потом благополучно забыл. А через несколько лет в Уфе, однажды по пути на работу, я неожиданно обнаружу за собой хвост. Два крутых джипа, не маскируясь, нагло, поворот за поворотом, катили за мной. Сначала я засомневался, кому я нужен, нищий русский писатель. Но на всякий случай для проверки крутанул вокруг квартала еще раз. Сомнений не было, хвост был мой. Тогда я остановился на виду поста ГАИ и стал ждать крепыша лет 45, вышедшего из первого джипа. «У вас ко мне какие-то вопросы?» — спросил я. «Вы меня не узнаете?» — неожиданно улыбнулся крепыш. «Ничего удивительного. Столько времени пролетело. Даже уже в другой стране живем. Помните студента ОБ, который у вас в газете практику проходил?» Я вспомнил. «А потом ты куда-то неожиданно исчез. А я бросил журналистику. Она хоть и вторая по древности профессия, но мало отличается от первой. По крайней мере, такие журналисты в то время начинали вступать в моду. Я поступил в военно-морское училище. А так как, вы знаете, мой отец был полковником КГБ, у вас были с ним какие-то служебные недоразумения, за что вы меня недолюбливали, у меня была безупречная биография, не говоря уже о том, что училище я закончил с красным дипломом, то я уже через несколько лет оказался под именем Рауля Родригеса в должности первого заместителя командующего военно-морским флотом Никарагуа. До прошлого года командовал пограничным флотом в Черном море. В прошлом году раньше времени вышел в отставку в чине контр-адмирала. Кстати, вы мой должник. Помните, болтались вы в 1994 году на парусной шхуне в Черном море в нейтральных водах? Помню, недоуменно протянул я. Доложили мне. А я говорю, пусть болтаются, не до них. Но тут мне принесли список команды. Смотрю, ваша фамилия. Может, однофамилец? Запросил у капитана подтверждение. Тогда сказал своим. Заходите ночью в нейтральные воды, выручайте мужиков. Сейчас вот создал в Москве свою фирму. Занимаюсь нефтяным бизнесом. Знаю про ваш Аксаковский фонд. Думаю, что в недалеком будущем смогу помочь. Кровавое это дело, нефть, вздохнул я. Все нормально. Мы работаем легально. Все офицеры спецслужб. Вчера я был на приеме у президента, он близко знал моего отца. Буду в Уфе 19 января. Вот тогда и обговорим наше сотрудничество. 19 января он не подъехал. Не подъехал и позже. Грешин, не очень хорошо я подумал о своем бывшем практиканте. А потом раздался междугородный звонок. К вам должен был подъехать ОБ. Не думайте о нем плохо, он человек слова. Но сегодня 40 дней, как его расстреляли из автомата Калашникова в собственном подъезде. Недавно в одной из газет прочел, что это было дело рук серийного киллера, бывшего офицера-подводника Пуманы. Куда дальше? Моряк убил моряка. Потом я увижу кладбище русского экспедиционного корпуса в Салониках, в Греции. Аккуратное, ухоженное, хранителем которого был 103-летний русский солдат этого корпуса. Точнее, хранителем был уже его сын, а он тихо и достойно доживал у могил своих забытых на родине однополчан. К стыду своему, тогда я впервые узнал о судьбе и роли русского экспедиционного корпуса в Первой мировой войне. Другое кладбище русского экспедиционного корпуса находится во Франции, в городке Мурмелоне под Реймсом. К сожалению, я не смог до него доехать, ограничился встречей в Париже с князем Оболенским, председателем общества памяти офицеров русского экспедиционного корпуса. Я был ограничен во времени, и нужно было выбирать, или ехать в Мурмелон, или к мсье Андре Саразену. О русском экспедиционном корпусе, спасшем Францию во время Первой мировой войны, вновь вспомнили как во Франции, так и в России. Недавно, после замечательного фильма «Погибли за Францию» кинодокументалиста Сергея Зайцева. Впервые оказавшись в Иркутске по приглашению Валентина Распутина, рано утром, когда город еще спал и не у кого было спросить, по какому-то наитию я точно выведу Сергея на берег Ангары, на место расстрела адмирала Колчака. Большой деревянный крест. На фотографии на кресте пулевые пробоины. Даже мертвый Колчак кому-то не давал покоя. Неужели гражданская война в России до сих пор не закончилась? Мы много кого спасали и много кого спасли. Францию, Сербию, Болгарию, чтобы потом болгары бегали с лозунгами «Лучше турки, чем русские». Недавно в Тбилиси носились с лозунгами «Буш, спаси Грузию». И спасать Буш Грузию должен был от России. Во время Второй мировой войны Англию, Китай, даже многовековую мечтающую о гибели России Польшу, позже Кубу, Вьетнам, мы много кого спасали, по доброте или простоте своей, которая, как мы сами знаем, хуже воровства, только не спасли себя. Но, наверное, самой мистической, что ли, в смысле русской судьбы и внутреннего русского раздрая, русское альшанское кладбище в Праге. Кажется, даже мертвые русские здесь не нашли примирения. Слева и справа от белокаменного православного храма лежат воины и мыслители Белой России, в том числе великий евразиец Савицкий. В другом конце кладбища – воины Красной армии, бравшие Прагу 9 мая 1945 года. Между ними, на небольшой полянке под неровно забросанным заросшим рвом, обвитый колючей проволокой, огромный черный крест. Мало кто знает, что русские в 45-м брали Прагу дважды. Под этим крестом лежат солдаты восставшей дивизии полковника Буниченко из так называемой русской освободительной армии, РОА, генерала Власова, отчаянным штурмом бравшей Прагу 7 мая по мольбе братьев Чехов. «Спасите красавицу Прагу, а мы за это предоставим вам чехословацкое гражданство». И наутро, преданные братьями Чехами, «Спасите красавицу Прагу, уходите до подхода Красной армии». И в этом наспех забросанном рву черный крест, обвитый колючей проволокой, поставлен недавно. Лежат погибшие во время штурма Праги и расстрелянные позже НКВД прямо в больничных койках, оставленные в госпиталях тяжело раненые, когда дивизия Буниченко вынуждена будет оставить город. И вот, побывав на многих русских кладбищах Европы, я оказался на знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. Оно, наверное, единственное, что широко известно. Я попытался фотографировать могилы со знакомыми фамилиями. Мне не хватило трех пленок. Нужно побывать на нем, чтобы представить масштабы русского исхода, хотя оно только малая часть его. Русские офицеры, оставшиеся верными присяге. Корниловцы, дроздовцы, алексеевцы, казаки, моряки, летчики. Не их вина, что их вождям прозрение пришло слишком поздно. Русские писатели, философы, священники. Я почему-то представлял кладбище небольшим, стесненным, а оно широкое, светлое. Я не знаю, хотел ли вернуться на родину Иван Алексеевич Бунин, но кто-то прикрепил к надгробью консервную банку, в которую бросают только российские монеты, на его возвращение. Случайно ли, что здесь нет лидеров белого движения? Одни погибли в боях, как Корнилов, искупив ли вину своей измены присяге и престолу своим поздним прозрением?